Эту горько-соленую воду, которую немыслимо было взять в рот, он пил, обливая одежду. Вода лилась на грудь и рукава. Пил, давясь, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось. Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Кириск от страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмраньин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог. Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову. «Горит! Внутри все горит!» И стал раздирать одежду на груди. «Ну, скажи, что сделать? Как тебе помочь?» «Там еще есть!» — кивнул Эмраин на бочонок. «Налить немного?» «Нет!» — отказался Мылгун. «Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи, и потом, как наш покойный откычх, но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь, не то выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец. Я сам. Я еще в силах». Среди пустынного моря, в тумане, которому не было ни конца, ни края, ни погибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмраин пытался как-то успокоить друга и брата своего, Мылгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать. Он торопился. Он решил пресечь свои муки одним ударом. «Ты не говори мне, Эмраин, ничего, уже поздно», — бормотал Мылгун как безумный. Я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается». «Вы, отец с сыном, вы оставайтесь, еще есть немного воды, а я сейчас перешагну». И с этими словами Мылгун встал, пригибаясь, держась за борт лодки. Пошатываясь, собрав в себе силы, Мылгун сказал Эмраину, глядя из-под лобья: «Ты мне не мешай, борода, так надо, ты мне не мешай. Прощайте. Может быть, дотянете, а я сейчас. А ты сразу гони прочь, сразу и не жди. Если приблизишься, опрокину. А теперь греби, борода, греби сильнее. Слышишь, опрокину». Эмраину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Мылгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал. «Аки Мылгун! Аки Мылгун! Не надо!» И именно в эту минуту Мылгун решительно перевалился за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выправилась. «Прочь! Прочь уплывайте!» — закричал Мылгун, барахтаясь в ледяной воде. Туман сразу скрыл его с глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос. Последний выкрик утопающего. И тут Эмраин не выдержал. «Мылгун! Мылгун!» — откликнулся он и, рыдая, развернул лодку назад. Они быстро вернулись, но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло. И уже трудно было определить то место, где затонул человек. Весь остаток дня кружили они здесь, никуда не уплывая. Опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кириск, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого. «Вот теперь мы одни», — бормотал Эмраин, утирая слезы с бороды и никак не мог унять себя. «Мылгун, верный мой Мылгун!» — шептал он, всхлипывая. А день уже клонился к концу, так оно казалось. Если существовало где-то солнце, если ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже закатывалось спокойно на свое место. А здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое — отец и сын. Перед этим, перед тем, как сказать себе, что приближается вечер, Эмраин наконец решил, что пора ему испить воды. Он видел, как тяжко дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде. Но постепенно жажда брала свое, и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений. С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала Кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю воды, как одержимый. Затем Эмраин налил для себя, обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось, собственно, на дне. Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца. Эмраин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмраин не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный грянувшей вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило. «На, подержи!» — передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было равносильно пытке — держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмраин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место. «Выпей», — предложил он сыну. «А ты?» — удивился Кириск. «А я потом. Ты не думай ничего, выпей», — спокойно сказал отец. И Кириск снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение. «Ну как?» — спросил отец. «Немножко лучше», — благодарно прошептал мальчик. «Ты не бойся. И запомни, даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть 2-3 дня. И что бы то ни было, ничего не бойся. Потому ты не выпил», — перебил его Кириск. Эмраин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом, и, подумав, сказал коротко: «Да». «А без еды сколько? Мы уже не едим давно». «Лишь бы вода была, но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить». Эмраин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предстояло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору, при одной мысли, о котором тягостно холодело внутри. Не только сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же, как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало.